Глава 25. Лицо принца Ашоргена. Глав Мюллера в спальне принцессы. Лифт с Гедонием. Снова желтая лампочка. Когда Брок прибежал к принцессе на вилле и стал сквозь прозрачные стены заглядывать в комнаты, оказалось, что все они занавешены изнутри шелковыми шторами, не спадающими с золотых карнизов до пола. Из одной комнаты с лазурно-голубыми гардинами доносились два голоса — мужской и женский. В узкую щелку между занавесями Брок увидел сидящую принцессу, а напротив нее на турецком диване мужчину. Подкрасться к этой комнате неслышно, приоткрыть стеклянную дверь, скользнуть между складками шторы прямо на глазах у незнакомцев. Все это Брок проделал ловчее и проворнее, чем сам ожидал. Очутился он в будуаре. Лицо, которое он увидел на голубом фоне занавеси, по меньшей мере вызывало удивление. И формой, и пропорциями оно отличалось от человеческого лица, и могло появиться на свет разве что на какой-нибудь иной планете. Само по себе оно, может, и было прекрасно, как прекрасна голова лошади, но в соседстве с привычным человеческим лицом повергало в изумление. Это была физиономия необычайно узкая и длинная. Нос в профиль круто горбатился, словно клюв попугая. Глубоко посаженные глаза переливались желтым, зеленым, коричневым и синим, как бы обладая способностью по желанию менять цвет. Гладкая верхняя губа прям-таки поражала своей непомерной длиной. Два седых клинышка элегантно подстриженной бородки были явно приклеены. Этот человек головы на две возвышался над принцессой. Ноги у него были длинные и тонкие, одежда на незнакомце из белого шелка, как у теннисиста. «Все зависит от вас», — говорил он, — «ведь обо всем можно еще забыть. Ваш побег, принцесса, был смешон, но вызвал у великого Мюллера уважение к вам». «А как он узнал о моем побеге?» Принц Ашорген сочувственно усмехнулся. «Разве он не вездесущ? Неужели вы всерьез думаете, что ускользнете от его всевидящего ока? Он наблюдал ваш побег, следил за каждым вашим шагом, точно так же, как сейчас наблюдает за нами со своего неба». Ашорген с лицемерным благочестием указал на потолок, на круглую стеклянную линзу. «Это и есть его око?» — ужаснулась принцесса. «А как же? На всех этажах, во всех комнатах он смотрит на свой народ днем и ночью». «Но ведь и у меня в спальне есть такой же глазок в потолке!» — вскричала принцесса. «Какое бесстыдство!» «Но разве Бог может быть бесстыдным? Он же всевидящ!» «Конечно, он заглядывает и в вашу спальню, так же, как во все спальни Мюллер дома. Вы не должны его стесняться, именно потому, что он знает вас так же хорошо, как муж и жену, хотя он ни разу еще к вам не прикасался. Но теперь ему захотелось это сделать. Вы снискали его расположение. Идемте, я поведу вас к нему». «Никогда!» — воскликнула принцесса растерянно, словно в поисках спасения, озираясь по сторонам. «Вы горды», — сказала Ашорген, и глаза его потемнели. «Таких женщин в Мюллер-доме немного, а Мюллеру как раз они и нужны. Танцевать вам больше не придется. Он предлагает вам полную свободу передвижения по всем этажам. Вы будете блаженствовать в райских уголках Гедонии, лишь обещайте ему одну единственную ночь». «Лучше смерть», — мрачно ответила принцесса. «Именно такого ответа и ждет Мюллер. Если бы вы бросились к нему в объятия, он отшвырнул бы вас. Он обожает сопротивление, мятежи, измены, и не только у мужчин, но и у женщин. Он будет добиваться вас, пока вы будете упорствовать, а когда получит свое, то в лучшем случае посвятит вам одну из улиц». Принц Ашорген поставил на стол прямо под параболической линзой в потолке маленький бронзовый светильник, поднес к нему спичку, и тотчас со светильника вырвалось пламя, а круглое окошко подернулось сизой пеленой. Неожиданно принц, подняв голову к потолку, разразился злорадным смехом. В глазах его блеснул зеленый огонь. «Итак, моя милая, прекрасная Тамара, Агисфер Мюллер на 10 минут оглох и ослеп. Мы можем делать все, что нам заблагорассудится, он не увидит. Не бойтесь Мюллера, пока я с вами. Лишь я могу вырвать и вас из его когтей. Видите? Ради одной вашей ослепительной царственной улыбки я готов предать своего повелителя». Он хотел схватить ее за руки, но принцесса в ужасе отдернула их. Принц сразу помрачнел. «Не бойтесь меня, я не обижу вас. Мне только хотелось показать вам мою силу. Но прежде я хочу заслужить вашу любовь. Пойдемте со мной. Я покажу вам изнанку Мюллер-дома, все механизмы, благодаря которым совершаются чудеса, раскрою секреты его невидимости, вездесущности и всеведения. Об этих премудростях знаем лишь мы двое, Мюллер и я. Хотите идти со мной?» «Идите, я с вами», — прошептал Брок и легонько погладил локоть принцессы. Она вдруг схватила его за руку и крепко сжала. Брок поспешил освободиться, но жуткая образина принца Ачергена даже не дрогнула. «Пойдете?» — спросил он почти умоляюще. Принцесса боязливо огляделась и тихо ответила: «Пойду». Когда в устланном мягкими коврами лифте они падали куда-то в пропасть, Брок почувствовал, что с его глазами опять творится что-то странное. Стоило опустить веки, как ему виделся вокруг совершенно иной мир. И до того реальный, будто все это никакой не сон. Снова и снова являлись перед ним проклятая пещера пустого черепа, которая снилась ему еще тогда, в первый раз. Снова желтый огонек лампочки. Всевидящее стеклянное око Мюллера обернулось в этом черепе дырой от истлевшего глазного яблока. Вообще, эта дыра — окно в бараке, за которым воет дикая снежная буря. Вместо 1000 этажей — 3 серых яруса нар. На них, скорчившись, лежат люди. Подбородки уткнулись в колени. Дыхание согревает стынущую грудь. Но видение это возникает лишь тогда, когда закроешь глаза. Достаточно их открыть, как сразу оказываешься в Мюллер-доме. Падаешь в пропасть, стоя рядом с принцессой, и видишь перед собой птичью физиономию принца Ачергена, который предал Господа Бога Мюллера. «Сколько же мы летим?» «Осторожно! Ни в коем случае не закрывать глаза! Сон подкарауливает. А чтобы убедиться, что твоя принцесса не сон, надо коснуться ее локтя, и она улыбнется в ответ. Итак, мы летим в Гедонию».